Глава 17. Я снова заговорил, но уже после того, как съел свой завтрак. Гренки с кленовым сиропом и кофе. Протеин, клетчатка, углеводы и кофеин. Все необходимые составляющие питания, кроме разве что никотина, но курить я к этому времени уже бросил. Положив столовые приборы на тарелку, я сказал: «Реально существует лишь один общеизвестный способ перерезать горло женщине. Вы становитесь позади и, взяв одной рукой за волосы, отводите ее голову назад. Или пальцами нажимаете ей на глаза, или, если вы уверены, что у вас достаточно силы в руке, подводите ладонь ей под подбородок. Но при всех этих обстоятельствах вашей целью является обеспечение доступа к ее горлу так, чтобы связки и кровеносные сосуды слегка напряглись. После этого выпускаете в ход лезвие». На тренировочных занятиях говорили, что при перемещении лезвия по горлу придется прикладывать значительные усилия, поскольку оно на своем пути встречает довольно плотные и упругие препятствия. А кроме того, на тренировочных занятиях учили увеличивать длину резания на 1 дюйм в начале и 1 дюйм в конце, то есть она должна быть на 2 дюйма больше, чем реально оцениваемая вами длина. Это лишь для того, чтобы быть уверенным в результате. Я абсолютно уверена в том, что именно так все и было в той самой аллее, сказала Деверо. Но все, я надеюсь, произошло внезапно и закончилось еще до того, как она успела понять, что происходит. Но это произошло не в той аллее. Снова напомнил я то, что сказал прежде. Там это просто не могло произойти. Почему? Одним из преимуществ того, что вы, перерезая горло, будете стоять за спиной жертвы, является то, что вас не зальет кровью. Ведь эта операция сопровождается обильным кровотечением. В данном случае речь идет о сонной артерии и еремной вене на теле молодой здоровой женщины, внезапно разозлившейся, может быть, даже вступившей в драку. Ее давление должно было создать кровяной фонтан до самого неба. Я знаю, что кровопотери при этом очень большие, но я видела своими глазами, там была огромная лужа крови. Женщина буквально плавала в крови и была бледная, как бумага. Вы, наверное, видели, сколько там песку, и можете представить себе, какого размера была лужа крови. По крайней мере, галлон, а то и больше. Вы когда-нибудь перерезали кому-нибудь горло? Нет. Вы когда-нибудь видели, как это делается? Элизабет покачала головой и после короткой паузы ответила: «Нет». Кровь при этом не сочится из тела, как это бывает, если, лежа в ванне, вскрываешь себе вены на запястье. Она хлещет из горла, как из пожарного шланга, и заливает все кругом в радиусе 10 футов и более. Огромные брызги оказываются повсюду. Мне даже доводилось видеть их на потолке. Жуткая картина. Как будто кто-то, взяв банку с краской, облился вокруг. Как этот, Джексон Поллок, художник. Девера молчала. Кровь должна была быть повсюду в аллее. И на стене кредитного агентства, вне всякого сомнения, и на стене бара, а может быть и на стене аптеки. А также на земле, на много ярдов в стороне от места убийства. Беспорядочные разводы и брызги, а не огромная лужа под нею. Это невозможно. Ее убили не там. Девера сложила руки на столе и склонила голову. Она что-то делала. Я никогда прежде не видел человека в таком положении. Не в буквальном смысле. Понурив голову, шериф глубоко вдыхала и медленно выдыхала. Через 5 секунд она подняла голову и, глядя на меня, произнесла: «Какая же я идиотка! А ведь я должна была знать это, но просто забыла все, чему училась. К тому же мне не доводилось видеть такое прежде». «Успокойтесь», — сказал я. «Если вы никогда этого не видели, так вам и вспоминать-то нечего». «Нет, это азбучная истина», — возразила она. «А я идиотка. Столько дней потеряно». «Ситуация усложняется», — напомнил я. «А это уже хуже». Элизабет не хотела слушать о том, как ситуация может стать хуже. С нее было достаточно того, что уже случилось. Она все еще корила себя за то, что не разобралась должным образом с кровью на месте убийства. Я много раз видел подобную реакцию. Да я и сам неоднократно испытывал подобное. Толковые, добросовестные люди ненавидят себя за ошибки. И дело здесь не только в собственном «я», а в том, что некоторые подобные ошибки вызывают такие последствия, с которыми сознательные люди не хотят дальше жить. Девера нахмурилась, скрежетнула зубами, мысленно проклиная себя, а затем тряхнула головой и предстала передо мной с бравой улыбкой, которая сейчас была гораздо более широкой и решительной по сравнению с обычной. «Ладно», — решительно объявила она. «Рассказывайте дальше. Расскажите, как ситуация может ухудшиться. Но давайте продолжим в другом месте. Здесь я должна есть 3 раза в день. Не хочу, чтобы у людей возникали какие-то мысли». Мы расплатились за завтрак, вышли на тротуар, и некоторое время молча стояли у ее машины. По движениям ее тела я понял, что она не хочет приглашать меня к себе в офис. Это же не место, где демонстрируют воплощение в жизнь принципов демократии. Наконец она сказала: «Давайте вернемся в отель. Мы сможем расположиться в холле. Там мы гарантированно будем одни, а больше ничего и не требуется. К тому же, кроме нас, постояльцев в отеле нет». Мы пошли назад по улице, поднялись по шатким ступенькам лестницы, прошли веранду. Войдя в вестибюль, мы через боковую дверь добрались до холла. Я сразу почувствовал запах сырости, пыли и плесени, которые вдыхал накануне вечером. При дневном свете те самые выпуклые предметы, принятые мной вчера за кресло, ими же и оказались. Их было всего 12, расставлены в различных комбинациях по 2 и по 4. Мы выбрали пару кресел, стоявших по обе стороны холодного камина. «А почему вы здесь живете?» – спросил я. «Хороший вопрос», – ответила Элизабет. «Я думала, что проживу здесь месяц, от силы 2, но дело затягивается». «А что с домом вашего отца?» «Он сдается в аренду. Договор аренды умер вместе с ним». «Так вы же можете арендовать другой дом или купить. Разве не так поступают люди?» Она утвердительно кивнула. «Я уже кое-что присмотрела. Не могу до сих пор решиться. Вы сами видели, какие здесь дома?» «Некоторые из них выглядят вполне прилично». «Только не для меня», — поморщилась она. «Я пока не готова к такой покупке. И еще я не решила, сколько времени вообще здесь пробуду. Все еще думаю. Я не сомневаюсь, что мне придется доживать здесь всю свою жизнь, но пока не готова смириться с этим. По мне, пусть лучше все тянется день за днем, как сейчас». Я вспомнил своего приятеля Стэна Лоури и его желание найти работу по рекламному объявлению. Число людей, уходящих со службы, намного превышало число тех, кому удалось найти работу. Им надо было начинать заботиться о домах, автомобилях, одежде. На них обрушивались сотни странных и неизвестных мелочей, воспринимаемых ими как обычаи диких племен. Эти мелочи они раньше лишь подмечали, но никогда не вникали в суть. «Ну, я готова слушать», — сказала Деверо. «У нее было перерезано горло, так?» — начал я. «В этом у нас нет сомнений». «Все верно, именно так». «И это была ее единственная рана?» «Так сказал врач». «Это значит, что где-то есть место, все залитое кровью. И на этом месте все реально и произошло. В помещении, а возможно и где-либо в лесу. Невозможно вычистить все как следует. В буквальном смысле невозможно. Значит, где-то находится улица, которая дожидается вас». «Я не могу производить поиски на базе. Они мне этого не позволят. Это уже вопрос юрисдикции». «Но вы же не уверены в том, что это произошло именно на базе? Это ведь не единственное место, где могло произойти изнасилование». «Но и обшарить 500 квадратных миль в штате Миссисипи я тоже не могу». «Тогда сконцентрируйте внимание на правонарушителях и преступниках. Сузьте область поиска». «Каким образом?» «Ни одна женщина не может истечь кровью дважды. Ее горло было перерезано в каком-то неизвестном нам месте. Кровь там разлилась повсюду, Чапман умерла, вот и все. После чего ее бросили на этой аллее». «Но чью кровь они там разлили?» «Это не ее кровь, потому что из ее тела вся кровь вытекла в каком-то неизвестном нам месте». «О, Господи!» — взмолилась Деверо. «Только не говорите мне, что этот парень собрал ее кровь и принес туда вместе с телом». «Такое возможно, но маловероятно. Надо быть фокусником для того, чтобы перерезать кому-то горло и при этом выплясывать с ведром в руках, пытаясь собрать в него все фонтаны крови». «Возможно, они действовали вдвоем». «Возможно», — согласился я, — «но все-таки тоже маловероятно. Это же все равно, что подставлять ведро под пожарный шланг, разбрызгивающий жидкость в разные стороны. Если бы второму парню удалось собрать хотя бы пинту, он мог бы считать, что ему повезло». «Так что вы скажете, чья кровь была в аллее?» «Возможно, кровь животного. Может быть, убитого незадолго перед этим оленя. Но между этими событиями прошло некоторое время. Та кровь уже успела загустеть. Галлон свежей крови растекся бы по гораздо большей площади, чем та, что засыпана сверху песком. Малое время сильно меняет количество, если дело касается крови». «Может быть, какой-нибудь охотник?» «Я тоже так предполагаю». «Ну а что может это подтвердить? Вы же не видели кровь и не делали ее анализа. Может, это декоративная кровь из магазина шуточных вещей? Или все-таки это могла быть ее кровь? Может, кто-то придумал способ, как собрать ее? Ведь если вы не видите, как это можно сделать, это еще не значит, что такого способа не существует. А может, из нее сначала выпустили кровь и только потом перерезали горло?» «Значит, это сделал охотник», — сказал я. «Почему?» «Я так думаю, вот и все», — упорствовал я. «Кстати, ситуация-то продолжает ухудшаться».